Глава 51. Айка. У Кирилла небольшая, но очень приятная квартира в стиле Баухаус. Эстетично и практично. Мне нравится способность людей максимально эффективно использовать родные квадратные метры. Интересно. Кир сам занимался своим интерьером. Не хочется думать, что здесь приложила свои очумелые ручки и смекалку его бывшая. Однако мне сложно представить себя хозяйкой этой стильной клетушки. Для нас, девочками, здесь недостаточно простора и красок. Наташа шмыгает носом, но уже не плачет. И активно хозяйничает на кухонном островке, отделенном от гостиной высокой барной стойкой. Звенит фужерами, хлопает дверцей холодильника и что-то недовольно ворчит себе под нос. Потом громко вздыхает и с досадой шлепает ладонями по глянцевой столешнице. «Слушай, у Кира тут мышь повесилась. Нет ни сока, ни тоника, зато минералки полно. Ты как, не против? Ты вообще с чем джин предпочитаешь?» «Мне все равно, Наташ, я не слишком в этом разбираюсь». «Да? Ну и отлично!» Она выставила на стойку две маленькие запотевшие бутылочки с минеральной водой и нахмурилась, разглядывая меня. «Айя, а ты раздеться не хочешь? Это ничего, что я тебя так называю?» «Нормально». Я согласно киваю и, развязав пояс, распахиваю полы плаща на ширину ладони. «Как видишь, я не очень готова раздеваться». Озвучиваю очевидное и наблюдая, как у Натальи вытягивается лицо, но почему-то совершенно не испытываю смущения. «О, а по-моему, ты отлично подготовилась. Секси. Прости, похоже, я погубила твой великолепный план. Знаешь, а это как раз в моем духе. Всем все испортить». «Да ничего ты не испортила». Я отмахнулась, но Наташа уже сама поспешила внести коррективы. «А хотя, судя по выжатому Кирюхе, вы наверняка все успели. Он, бедняжка, так и уснул в обнимку с твоими трусами». Она внезапно осеклась, а зареванная мордашка побледнела. «Ой, а у тебя были трусики с крокодилами?» «А он тебе демонстрировал мои трусы?» Вопрос прозвучал грубо, но Наташа, не обратив внимания на мой тон, облегченно выдохнула и рассмеялась. «Вообще-то это я ему показала твои трусики. Они же из заднего кармана торчали. И спасибо, что Кир с этим пикантным аксессуаром не отправился прошвырнуться по торговому центру. Погоди, я сейчас тебе футболку принесу. И, кстати, с тебя еще блинчики. Не забыла? Кирюха их страсть как любит». Это она уже выкрикнула на бегу, а я, кивнув ей вдогонку, запоздала, отругала себя за дурацкую шутку с трусами и подумала о том, что даже не подозревала о любви Кирилла к блинчикам. Обалдеть, у нас с этим парнем двое детей, а мы почти ничего не знаем друг о друге. Наталья прошлась по мне оценивающим взглядом, проследила, как я, облаченная в огромную футболку Кирилла, приблизилась к барной стойке и взобралась на высокий стул, удовлетворенно прокомментировала. «Ну вот, совсем другое дело». Она поставила передо мной тарелку с нарезанным сыром и маслинами и деловито разлила по фужерам пахучую прозрачную жидкость из штофа. «Ну что, подруга, как скажет мой папочка, тяпнем за суку любовь? Ох, слышала б меня сейчас мама». Наташа нервно хихикнула, кивнула мне на фужер и с агрессивной решимостью подняла свой. Тяпнули. В нос шибануло елками, рот обожгло иглами с привкусом металла, глаза вылезли из орбит. Рука сама сгробастула пару маслин и закинула в рот. «Ой, фу! Гадость выпила и гадостью закусила!» «Тут градусов 100!» – просипела я и, схватив бутылку с минералкой, жадно присосалась к горлышку. 47! – пропищала моя собутыльница, скривилась и заревела. «Что?» – только и смогла произнести я. «Терпеть не могу истерики и совершенно не понимаю, что с этим делать. Угораздило же меня припереться так не вовремя. Спала бы сейчас с моими пупсиками, а тут...» «Так, давай сюда муку, яйца, молоко, сахар», – распорядилась я, спрыгивая с барного стула. «Блинчики сами не приготовятся». Плакса мгновенно затихла и, вскинув на меня удивленные и полные слез глаза, жалобно пролепетала. «Прости, просто мне совсем не с кем поговорить». Она по-детски кулачками вытерла слезы, но они снова заструились по щекам. «Мне 20 лет, а жить совсем не хочется». «Трындец, с этим точно не ко мне». Обойдя барную стойку, я переплела руки на груди, чтобы случайно не двинуть полбу уставшей от жизни красотки. «У тебя неизлечимая болезнь?» – спросила я, стараясь скрыть язвительные нотки. «Ну, мало ли, а вдруг?» «Да!» – почти выкрикнула Наташа и в знак подтверждения часто закивает. Я даже растерялась, пока она не озвучила диагноз. «У меня самая неизлечимая и безответная любовь!» «Дура!» – сорвалось у меня с языка, и, проглотив выражение покрепче, я тут же напомнила. «Продукты выкладывай, сейчас целительное снадобье делать будем». Тесто осталось на 2 блинчика, огненного джина в бутылке на 2 пальца. А мне уже известна вся биография Натальи Ланевской. К слову, с джином дружит только несчастная Плакса, а я пас. У меня блинчики. Вообще, мне следовало самой догадаться, что Наташа – дочь главы Сокстроя. И пусть она не очень похожа на Александра Андреевича, но с братом Женькой потрясающее сходство. Особенно глаза. Синие, как море в ясный день. Ну и что я в итоге узнала? Оказывается, богатые и красивые тоже плачут. Передо мной избалованная золотая девочка. Впрочем, она этого и не отрицает. Которой по праву рождения щедро отсыпаны дворянские блага и привилегии. Но все это великое добро не делает ее счастливой. Жизнь дала трещину много лет назад, когда нежная девочка Наташа познакомилась с брутальным юношей Геннадием. Правда, тогда у Наташи еще оставалась надежда, ведь она собиралась вырасти, расцвести и пленить Гену своей красотой. И ведь почти все сбылось. Выросла, расцвела, но с третьим пунктом не задалось. Любимый упорно продолжал видеть в ней ребенка и младшую сестренку друга и никак не желал замечать в ней женщину. Я невольно вспомнила себя в 16 лет, как заявилась Кириллу с заманчивым предложением. Бедный Кир. Спасибо ему за терпение. Зато теперь Наташина трагедия перестала меня раздражать, и в душе шевельнулось сочувствие. Почему сочувствие? А потому что мой герой, в конце концов, сдался и добровольно пленился. А Наташин оказался чересчур крепким орехом. «Айка, ты даже не представляешь, как я ждала своего совершеннолетия. Да я ничего в жизни так не ждала. Я последние полгода дни в календаре зачеркивал. Я даже из-за своей трусости и дурости в тот день потеряла самую замечательную подругу, потому что она сорвала мне праздник и чуть не помешала моим планам. Видишь, какая я!» С надрывом выплеснула Наташка, но я лишь пожала плечами. Главное, чтобы она сама это видела. Я плюхнула на широкую тарелку последний блинчик. А Наташа влила в себя очередную дозу противного хвойного пойла и заплетающимся языком продолжила. «А знаешь, что самое смешное?» Но в противовес самому смешному из ее глаз снова полились слезы. «Что у моей подруги Элки все получилось, а у меня нет. Она с детства любила Женьку, а я никогда не верила, что они смогут быть вместе. Они же как два полюса. Элочка вся такая правильная, а Женька... Он же развратник. Он не мог полюбить ее, понимаешь? Но почему-то полюбил. И стал ее первым, и вторым, и 102-м мужчиной. Только он. А ты против?» Я вспомнила отважную рыжую девчонку с необыкновенными разномастными глазами. «Я?» — встрепенулась Наташа и удивленно воззрилась на меня. «Почему против? Нет, я рада, правда. Просто я не очень верю Женьке. А Элка, она такая ранимая и любит его памяти. Ну теперь-то что? Теперь дай бог им счастья, да?» Я покладисто кивнула, а Наташа всхлипнула и прикрыла рукой глаза. «Знаешь, я всегда была уверена, что Гена будет моим первым мужчиной. Я думала, что если не он, то никто больше. Я тогда надела самое красивое белье. За дикие бабки купила духи с феромонами. Только не смейся, я и правда в них верила. Я была такой красивой, что он просто не мог отказаться. Айка, я сама к нему приехала, призналась ему в любви. Сказала, что жить без него не могу. У меня под шубкой было только белье. Вот как у тебя сегодня». Наташа пьяно рассмеялась и залпом добила остатки огненного джина. А мой Геночка понес какую-то несусветную муть про то, что я просто запуталась, не разобралась, и мой принц в белом пальто ждет меня где-то там. Короче, там, где не ступала Генкина нога. Этот дурак застегивал на мне шубу и приговаривал, что все пройдет. Представляешь, он даже не возбудился. «Ну, может, он просто вида не подал», — дипломатично предположила я. «Ага, они с его агрегатом оба прикинулись немощными и непонимающими. Я ж его пощупала. И ничего. Сдуру назвала его уродом и импотентом и сбежала. И тем же вечером подарила свою невинность однокурснику. Ой, фу! Как вспомню этого слюнявого задрота, аж тошнит. Так было больно, стыдно и противно. Думала, что Генку ненавидеть буду, а я его еще сильнее люблю. И ни один клин его не вышибает. А ведь у меня два шикарных кандидата в мужья». «Ага, мамочка постаралась. Она у нас знает толк в женихах. Осталось выбрать, Сомов или Рябинин». «Какой Рябинин?» Я постаралась спросить как можно равнодушнее, а душа стремительно переместилась в нижний отсек туловища. «Младший, конечно. Вадим». Наталья передернула плечами и, прищурившись, загнала мою трепещущую душу под коленки. «Но если уж выбирать по-взрослому, то старшего. От Павлика у меня аж сиськи дыбом встают». И я с сомнением и ужасом взглянула на плоскую грудь моей пьяной компаньонки и ощутила, как закипел мой разум возмущенный. «А Павлик-то в курсе, что он жених?» Мой голос, на удивление, остался нейтральным, чего нельзя сказать о душевном равновесии. «А ты знаешь Рябинина?» – оживилась пьяная девка со вздыбленным внутрь сиськами. «Наслышанно», – туманно процедила я, уходя от прямого ответа. «А чего слышала?» Наталья улеглась грудью на столешницу и, доверчиво улыбаясь, уставилась на меня. Какой-то чудак сказал, что простота – это наивысшая точка мудрости. Теперь я вижу, что нашлись и мудрее меня. Слышала, что Павел Ильич Рябинин и не помышляет о женитьбе, да и сын его давно не свободен. Терпеливо озвучила я и закусила свою нервозность блинчиком. «У тебя устаревшая информация. Вадим давно развелся и свободен», – радостно сообщила Наташа. Но он все равно отпадает. Моя мамуля жутко злая на Рябининых. Не может простить Павлу, что он позволил сыну жениться. Да еще и на свадьбу нас не позвал. Бред какой-то. Что значит «позволил»? Я начинаю злиться. Вадим был совершеннолетним, влюбился и женился. Счастливая ты, Айка, пьяная и снисходительно улыбается Наташа. Потому что не знаешь, что в нашем мире не бывает никакой любви, а только слияние интересов и капиталов. И намеряне, значит. В вашем мире? Это что за мир такой, Наташ? Как называется? Да что ты к словам придираешься? И намерянка даже смутилась. Я просто хочу сказать, как здорово, что случаются такие бунтари, как мой Женька или Рябинин. Это вселяет надежду. И на самом деле я очень радовалась, когда Вадим женился. Потому что его папа стал доступнее, ехидно уточнила я. «Да хватит тебе, Ай!» – простодушно хихикнула Наташка. «Нет, конечно. Ну какой из Павла жених? Это ж я так, помечтать». «Не бывать тебе, Натальи Рябининой!» – подумала я и понимающе кивнула. «А, ну если помечтать... Вот только, Наташ, я ничего не путаю. Мне кажется, ты только что проливала слезы из-за Гены». «А я и проливаю!» – ощетинилась она, мгновенно свернув улыбку и шмыгнув носом. «Угу, но мечтаешь почему-то о Павлике». «Ой, ну ты меня совсем запутала, о Генке я мечтаю, ясно? Но что толку, если он меня не хочет?» Наташа снова плаксиво скривилась, но не прослезилась. «Я ведь тоже мечтала по любви, но, наверное, она не для всех. Так что мне теперь, совсем ни на кого не смотреть? А Павлик, в смысле Павел Ильич, ну классный же мужик, такой бы, наверное, мог меня утешить. Но я ж сама к нему не пойду, я его стесняюсь, да и побаиваюсь. Ты, небось, думаешь, что я шлюха, да? А я нет. У меня и был-то всего один парень, кроме того, первого. Ну ты поняла, да? Это ж я просто так. Ну чего ты, Ай?» «И правда, чего это я? Вон у моей Сашки в голове тараканы совсем безумные, а тут всего лишь растерянные заблудившиеся букашки. Но папу я им все равно не отдам». «А Вадим, кстати, тоже классный парень», — уже веселее продолжила завидная невеста и с видимым удовольствием похвасталась. «Я с ним даже целовалась». «Трындец!» Я чуть не брякнула, я тоже, но джин внутри меня давно рассосался, и язык, к счастью, остался на привязи. Надо же, целовальщик хренов. Ох, слышала бы наш разговор Сашка, она бы быстро проредила этой дегустаторше чужих мужиков и ее модное каре. Ну и как оно с Вадимом? Понравилось? Наверное. 100 лет уже прошло, я и не помню. Легко отмахнулась она. Тогда была какая-то большая тусовка на природе, и пока мама обрабатывала Рябинина-старшего, мы с Вадимкой шутили, смеялись, а потом целовались. Вообще он мне понравился, только у меня с детства аллергия на красивых мальчиков. У самой брат такой. Знаешь, сколько от них неприятностей? Знаю. А на Павла у тебя, значит, нет аллергии? Или он что, некрасивый? «Но он же не мальчик, а мужчина», — поясняет мне, как неразумному ребенку, опытная Наташка. «Он-то наверняка уже остепенился и способен оценить юный свежий бутончик и помочь ему раскрыться». Мысль о папе, раскрывающем Наташкин бутон, мне совсем не понравилась. И едкие слова уже готовы слететь с языка. Но вклинилась хозяйка ценного бутона. «Ай, что-то мне опять грустно. Может, еще чего-нибудь тяпнем?» «Да прищеми ты уже свою бездонную тяпку!» — рявкнула я, но осеклась под удивленным взглядом пьяных синющих глаз и примирительно предложила. «Тяпни лучший блинчик, пока теплый». «Ай, ты только не думай, что я пьяница и вообще не люблю это дело!» — всхлипнула Наташа. «Просто сегодня мне особенно плохо. Дома скандалы. Думала, хоть с Кириллом поговорю, а он... Вот, день какой-то дурацкий». Я смотрю на потерянную красивую девочку и думаю, что хреновая из меня компания. Не поговорить по душам, не выпить с горя. Я и сама очень долго и сложно выбиралась из скорлупы, где моим единственным другом и слушателем был Ричард. Да я и не рвалась наружу. Но разве возможно сопротивляться моей активной и любящей семье? А теперь, когда у меня есть мои малышки, мне просто некогда грустить. Ради них мне хочется жить яркой и полной жизнью. И ради их папы. И не бояться любить. Я верю моему мужчине и больше не хочу сопротивляться. Разве мой Кир способен на предательство? Как здорово, что они все у меня есть. Мой папочка готовый прогнуть под меня весь этот мир, и даже когда папы нет рядом, он все равно со мной. Моя буйная сумасшедшая Алекс, способная загрызть любого ради меня. И меня заодно. Моя ласковая, отзывчивая и безотказная Стежка с ее удивительной способностью любить, сострадать и творить волшебство. И мой замечательный раздолбай Вадик, который помогал мне выжить, когда больше никого рядом не было. Он стал моей семьей гораздо раньше, чем оказался моим братом. И они все меня любят, искренне и даже настойчиво, и я их люблю. И мое домашнее зверье тоже люблю, это у нас взаимно. И вот смотрю я на задремавшую за стойкой Наташку, а ведь у нее тоже есть семья. Тогда почему эта потерянная и одинокая девчонка убегает из дома и жалуется совершенно постороннему человеку, меньше всего подходящему на роль жилетки? Дурацкий твой мир, Наташка. А ты в нем несчастная попаданка. Я помогаю ей перебраться на диван, накрывая пушистым пледом и даю себе слово поговорить о ней с Кириллом. В его спальне прохладно и пахнет дождем. Я задергиваю штору, но оставляю окно открытым. Люблю засыпать под шум дождя. Мой красивый и сильный мужчина спит на спине. Как же я люблю его. И несмотря на усталость, мне нестерпимо хочется его разбудить, чтобы просто обнял. Но не успеваю. Едва я оказываюсь рядом, Кир переворачивается на бок, и крепкие руки стискивают меня до боли, прижимая к обнаженной груди. «Как же я смогла без тебя так долго?»